Общие правила массажа. Юмэйхо практика может применяться в качестве как основного, так и вспомогательного способа воздействия. Если пациент принимал лекарственные препараты еще до начала работы по методу Сайонджи, то по мере улучшения самочувствия можно уменьшать дозу лекарств, а после достижения стойкого положительного результата отменить их совсем. Количество процедур также зависит от самочувствия больного, его возраста, состояния его опорно-двигательного аппарата, а также от умения практика выбрать правильную тактику лечения. Нормальным, то есть стандартным, является курс около 20 сеансов. Если применение этого вида воздействия снимает болевые симптомы, все равно не стоит прекращать процедуры до устранения причины, пока не будут скорректированы суставы, позвоночник. Сеансы можно выполнять ежедневно. В особых случаях, если пациент тяжело болен, можно проводить их и два раза в день, но не реже двух раз в неделю. Для профилактики рекомендуется делать по 2-3 сеанса 1-2 раза в месяц. Метод практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов, но при неправильном выполнении манипуляций возможны травмы. При лечении по методу Сайонджи практику удобнее использовать не очень толстый матрас на полу, быть одетым в одежду из хлопчатобумажной ткани, не сковывающей движения. При выполнении некоторых приемов можно пользоваться маленькой подушечкой. Массаж выполняется при температуре 20-25 градусов. Во время сеанса могут быть использованы различные способы психорелаксации, например, фоновая музыка. Пациент должен быть также одет в легкую хлопчатобумажную одежду типа пижамы, снять с себя часы, браслеты и другие украшения. При лечении детей, пожилых или ослабленных болезнью людей, перенесших травмы и операции, следует соизмерять свою силу, быть более внимательным при использовании различных приемов. Надо следить за объемом движения суставов, чтобы не преувеличить во время манипуляции физиологический объем движений. Особая осторожность требуется при лечении пациентов, перенесших операции на позвоночнике, на коленных, плечевых и тазобедренных суставах. Во время различных приемов возникает характерный суставной щелчок, который является одним из критериев эффективности проведения той или иной манипуляции. Если во время сеанса с каким-либо суставом этого щелчка не произошло, не стоит настойчиво его добиваться, не стоит заниматься хрустоманией. Нужно четко определить, что вы можете сделать сейчас, а что лучше оставить на завтра, потому что щелчок является критерием комплексного оздоровления мышц, суставной капсулы, суставных связок, суставных поверхностей, а не просто эффектом трения одного сустава о другой. Хруст должен происходить естественно, а не насильно. Следует также обратить внимание на очередность выполнения приемов. Желательно во время сеанса использовать каждый прием системы в той очередности, в которой они даны. А также помнить о культуре и эстетике движений практика, которые также обладают высоким положительным эффектом для больного.